Глава вторая. Смерть наступила между 5 и 7 часами. После слов Лилиан наступила тишина. Все замерли в немой сцене. С одной стороны стояла группа женщин и мужчин, с другой Эгил Тувисон держал на руках потерявшую сознание девушку. Первым очнулся я, бросился к ближайшему креслу и придвинул его к капитану. Тот осторожно опустил на него Лилиан. Я склонился над ней и слегка похлопал по щекам. Она стала приходить в себя, а вместе с ней и все присутствующие в салоне. «Что ты болтаешь, Лилиан?» Госпожа Бранс отказывалась верить сказанному. «Она мертвая». Теперь уже спокойнее, повторила девушка. «Лежит на тахте. Вся голова в крови. Это ужасно». Я решился. «Пойду и посмотрю». «Мы пойдем вместе», — заявила госпожа Бранс. Все направились к лестнице. Я остановил их. «Если Лилиан права, и это убийство, то советую вам остаться здесь. Подобное зрелище не для женских глаз». Я хорошо помню, что произнес слово «убийство». Как судебный врач, привыкший к мрачным сценам, я отдавал себе отчет, что если речь идет о мертвой женщине, лежащей на постели с окровавленной головой, то налицо мокрое дело. «Я иду с вами», — повторила хозяйка пансионата. «Это меня касается непосредственно. И к тому же я немало повидала на свете и не боюсь живых, а тем более мертвых». С этими словами госпожа Бранс стала подниматься по лестнице. Я направился за ней. Следом тронулись Хардинг и Долин, а также, к моему удивлению и неудовольствию, Нора Линднер. В таком порядке мы поднялись на второй этаж и попали в небольшой прямоугольный холл, откуда 8 дверей вело в 8 комнат. Дверь в комнату Марии Янсен была открыта. С лестницы был виден маленький коридорчик, налево вход в ванную, прямо перспектива комнаты. Я отчетливо видел часть тахты, стоявшей у стены. На тахте контур женской фигуры, прикрытой одеялом. Голова повернута к стене. Темные волосы рассыпались по подушке. На подушке большое пятно крови. За моей спиной раздался женский вскрик. Даже не оборачиваясь, я понял, что у прекрасной Норы сдали нервы. Они оказались слабее любопытства. Я не спешил помочь ей, так как знал, что это сделают без меня. Одним рывком я пересек холл и первым оказался в комнате. Склонился над лежащей. К сожалению, с первого взгляда было ясно, что никакой врач тут уже не поможет. Госпожа Янсен была мертва. Я осмотрелся. Никаких следов борьбы. Комната производила приятное впечатление. Везде чистота, образцовый порядок. В воздухе носился легкий запах первоклассных духов. На туалетном столике выстроилась целая коллекция флакончиков. На стуле возле тахты лежало платье, в котором я последний раз видел его хозяйку во время телефонного разговора. Без труда можно было представить, как все произошло. Вернувшись в комнату, Мария сняла платье и легла на тахту. Очевидно, заснула. Преступник подкрался и нанес ей смертельный удар чем-то тяжелым. Возможно, молотком или обухом топора. Удар был так силен, что проломил череп. Отсюда столь сильное кровотечение. Смерть наступила мгновенно. Жертва не успела ни крикнуть, ни даже проснуться. Инстинктивно я взглянул на часы. Было 10:07. Я взял ее руку и попытался согнуть в суставе. Мне это легко удалось. Тогда я пощупал мышцы предплечья. Они только начали твердеть, хотя тело уже было совершенно холодным. При такой жаре тело могло остыть 3 часа, а отвердение мышц, так называемое «ригор мортис», могло начаться через 1 час или даже 2 после этого. Переводя эти профессиональные соображения на простой человеческий язык, следовало предположить, что преступление было совершено не раньше 5 и не позднее 7 часов вечера. Своими предположениями я поделился с госпожой Бранс и господином Хардингом, которые стояли рядом. Нору отвел в ее комнату Густав Долин. Хозяйка вела себя мужественно. Она, пожалуй, была даже более спокойна, чем я, а ведь для судебного врача разглядывание трупов – хлеб насущный. «Надо сообщить полиции», – сказал я. «В Ломе есть полицейский участок?» «Есть, но в дальнем от нас конце. 3 километра, если не больше», – ответила госпожа Бранс. «Но ведь там должен быть телефон». «Телефон не работает. Господин Тувисон уже проверял. После грозы обычно 10 часов нельзя ни с кем связаться. Тогда я пойду пешком». «Я пойду с вами», – предложил господин Хардинг. «Дойдем до автобусной станции в Биарет. Это 2 километра. Там возьмем мою машину и поедем в полицию». «Лучше сразу идти в Лому», — возразил я. «А то вдруг не удастся завести машину после такой бури». «Ну, знаете», — возмутился Ингвар. «Это же новенькая машина, еще не обтерлась». «Тем более. С новыми машинами всегда так. Не знаешь, что они выкинут». «Пойдемте отсюда», — сказала госпожа Бранц. «Этой несчастной мы уже ничем не поможем. Не могу больше на нее смотреть». Мы вышли из комнаты. Перед этим я заметил, что балконная дверь открыта, и выглянул на террасу. Конечно, ничего примечательного я не обнаружил. Даже если и были какие-то следы, дождь все смыл. Я старательно закрыл дверь, погасил свет. Мертвый он ни к чему. Запер дверь в комнату на ключ и отдал его хозяйке. «До прихода полиции, — я объяснил, — никто не должен входить сюда. Это очень важно. Мы ничего там не трогали, я только проверил, не жива ли еще Мария Янсен, и когда примерно наступила смерть. Остальное — дело полиции. Может, им удастся найти какие-то следы убийцы». «Я думаю, будет хорошо, — предложила госпожа Бранц, — если мы заклеим дверь полоской бумаги и поставим на ней свои подписи, и тогда никто не решится войти в комнату, даже имея ключ». «А где взять бумагу?» – забеспокоился Хардинг. «Это пустяки», – сказала хозяйка. Сделала несколько шагов и открыла дверь маленькой комнатки, точно такой же, в какой на втором этаже жила горничная Лилиан. Эта каморка примыкала к комнатке покойной, окно тоже выходило на море. На бюро лежали принадлежности для письма, стояла бутылочка с клеем. Госпожа Бранц оторвала узкую полоску бумаги, мы поставили на ней свои подписи, потом хозяйка намазала ее клеем и запечатала запертую дверь на уровне своей головы. Мы спустились вниз. По дороге я взял плащ. Хардинг тоже прихватил какую-то накидку. Он жил на третьем этаже рядом с комнатой Густава Долина, а тот был соседом Марии Янсен. Внизу двое мужчин, Тувисон и Долин, напрасно старались успокоить женщин. Больше всех нервничала Нора Линднер. Лилиан тоже была близка к истерике. Обе не могли забыть окровавленную голову убитой. «Идем», — сказал я Хардингу. «Куда?» — сквозь слезы спросила Нора. «В полицейский участок. Надо сообщить о преступлении». В этот момент молния ударила так близко, что даже стекла зазвенели. «Никуда вы не пойдете!» – истерически выкрикнула Нора. «Никуда я вас не пущу! Хватит одного покойника!» «Конечно!» – поддержала ее Клара. «Выходить в такую погоду – большой риск! Покойный уже ничто не поможет!» Присоединилась к ним хозяйка пансионата. «Я никогда бы себе не простила, если бы с вами что-нибудь стряслось!» Как бы в подтверждение ее слов, еще одна пронзительная вспышка осветила окрестности. От удара грома у меня даже уши заложило. «Пожалуй, верно», — согласился Тувисон. «Стоит переждать. Надеюсь, гроза скоро кончится. Идти по открытому шоссе под такими молниями довольно опасно». Я уже собирался возразить, но, взглянув на Хардинга, заметил, что тот скис. Аргументы госпожи Бранс были весьма убедительны. «Пойду сварю крепкий кофе», — предложила наша хозяйка. «Это нам всем не повредит». «У меня есть бутылка коньяку», — откликнулся Тувисон. «С удовольствием выпью рюмочку. Надеюсь, и дамы не откажутся». «Я сварю кофе», — сказала Лилиан, которая наконец-то немного успокоилась. «Пойдемте вместе». Господин Тувисон отправился наверх за обещанным коньяком. Я пошел за ним. Хардинг тоже двинулся к лестнице, чтобы отнести плащ. «Все из-за этой Бранс», — заметил он сквозь зубы. «Если бы она так не упорствовала с машинами, мой Вольво стоял бы сейчас возле дома». «Сели бы и поехали, несмотря на дождь. Да разве и объяснишь? Нет и нет, хоть и мри. Это просто смешно. Жить в дорогом пансионате, а машину держать на общественной стоянке за 2 километра от дома. Я всегда вожу с собой маленькую аптечку. Так, на всякий случай. Нашлись там и успокаивающие средства. Я взял бром с йодом и, спустившись вниз, предложил дамам по столовой ложке. Лекарство мягкое, но довольно горькое. Именно горечь должна была сработать». Психологический эффект очень важен. Так и вышло. Уже через 10 минут наша очаровательная Нора попробовала улыбнуться. «Очень мило, доктор, что вы подумали о нас. Другим это и в голову не пришло». Под другими подразумевался Долин. А ведь человек был абсолютно не виноват, напротив. Он с самого начала очень активно занимался Норой. Сначала проводил ее в комнату, потом спустился с ней вниз. К несчастью, у него не оказалось брома. Он просто не мог предвидеть, что госпожа Янсен будет убита. Лилиан и госпожа Бранс принесли свежий горячий кофе. Он был значительно крепче, чем обычно. Мы пили его с удовольствием, вслушиваясь в рев морских волн и шум дождя за окнами. Молнии время от времени вспарывали небо. Все молчали. После страшных переживаний последнего часа наступила реакция. Каждый чувствовал себя обессиленным. Не хотелось не только разговаривать, но даже думать. Мы просидели так около часа. Гроза все не утихала. Тувисон предложил: «Нет смысла так сидеть и ждать неизвестно чего. Наши женщины совсем измучились. Да и мы тоже. Что за страшный день? С самого утра будто сама смерть висела в воздухе». «Не воздух убил госпожу Янсен», — возразил я, — «а какой-то мерзавец с молотком в руке». «Я не об этом», — объяснил Тувисон. «Просто мы с самого утра были в каком-то нервном напряжении, очевидно, из-за духоты и низкого давления. Всем нам необходимо хоть пару часов отдохнуть. Предлагаю идти спать. Скоро 12. Нечего и надеяться, что буря успокоится раньше, чем часов через 5. Было бы просто неразумно торчать до утра в салоне. Лучше лечь и попытаться уснуть. Хоть ненадолго». Мысль была вполне разумна. Мы разбрелись по комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. При этих привычных словах звучала невольная ирония. «У меня есть будильник», — сказал Хардинг. «Поставлю его на 6 и разбужу вас. Пойдем в полицию». Я кивнул. Вернувшись в комнату, я через силу стянул туфли, пиджак и повалился на тахту, которая даже не была застелена. Очевидно, Лилиан начала вечерние приготовления с 3-го этажа, а потом уж ей было не до того. Я мгновенно заснул тяжелым каменным сном без сновидений. Проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. С трудом открыл глаза. Надо мной стоял Хардинг. «Вы крепко спите», — сказал он. «Сначала я стучал в дверь, но безрезультатно. К счастью, вы не заперлись на ключ». Я тут же пришел в себя и сел. Хардинг был полностью одет, даже в плаще. Я взглянул в окно. Дождь перестал, но низкие тучи ползли над морем. Было 5:05. Я быстро надел туфли и пиджак. Когда мы спустились вниз, застали там госпожу Бранс. Она была в том же платье, что и вечером, будто вообще не ложилась спать. «Может, позавтракаете?» — любезно предложила она. «Нет, спасибо», — ответил я. «Мы только сообщим в полицию об убийстве и сразу вернемся». Я пробовала звонить, но телефон еще не работает. «Теперь это не имеет значения. Мы туда быстро доберемся», — сказал Хардинг. На этот раз я не протестовал, когда, выйдя на шоссе, он повернул налево в сторону Бьярет. Через 1/4 часа мы дошли до большого деревянного здания автобусной станции. Тут на маленькой площадке стояло несколько машин. Среди них темно-голубой новенький «Вольво», так и сверкавший лаком и никелем. Его хозяин был очень горд, когда после первого же включения стартера мотор заработал. Мы гнали со скоростью не меньше 100, ворвались в еще безмолвную Ломму и остановились у небольшого домика с надписью «Полицейский участок». Пришлось довольно долго барабанить в дверь, пока нам не открыл заспанный полицейский, один из двух обслуживавших этот маленький спокойный район. Полицейский молча выслушал наш короткий рассказ и также молча потянулся к телефону. Не услышав сигнала, он постучал по рычагу, потом выругался и бросил трубку. «Всегда одно и то же. Чуть дождь посильнее, все телефоны в Ломе выходят из строя. Сколько раз говорили, что надо исправить». «Ну ничего, теперь я напишу такой рапорт, что им жарко станет». Он схватился за радиотелефон и начал вызывать. «Говорит Лома, говорит Лома. Дежурный полицейский Альгот Ольсен. Вы меня слышите? Перехожу на прием». Услышав ответ, Ольсен доложил: «Совершено преступление в пансионате Бранс на Страндвеген. Немедленно пришлите группу из уголовной полиции. Повторяю, совершено преступление». Он выключил аппарат и объяснил нам. «Сообщил в Лунд, в управление полиции. Обещали прислать техническую группу. Возвращайтесь к себе. Я сейчас тоже приеду, только предупрежу главного дежурного». В полном молчании мы вернулись в пансионат. На этот раз госпожа Бранс не протестовала, когда Хардинг оставил свою машину у входа. Лилиан была уже на ногах, пригласила нас в столовую, где было накрыто на 2 персоны. Пока мы завтракали, подошла хозяйка и выслушала наш рассказ о визите в полицию. «Это ужасно», — резюмировала она. «Убийство и полиция в моем пансионате. Весь сезон пропал. Теперь даже хромой пес сюда не забредет. Представляю себе, какую рекламу мне сделает пресса». «Не расстраивайтесь», — успокоил ее Хардинг. «У нас в Швеции немало любителей сенсации. Они еще будут ломиться к вам в окна и двери». Мы не успели закончить завтрак, как приехал Ольсен. А вскоре перед домом остановились 2 пепельно-серые машины с надписью «Полиция» на черном поясе. Из первой вышли молодой приятный блондин и какой-то пожилой мужчина. Из второй выскочили 3 человека с чемоданчиками в руках. Все стали с интересом озираться вокруг. Я направился к первым двум, так как сразу понял, кто есть кто. Молодой — Это офицер полиции из Лунды, назначенный следователем по данному делу. Пожилой, наверное, судебный врач. Трое остальных из технического отдела. Фотограф, дактилоскопист и специалист по замкам. Я представился. Бьерн Нилерут, судебный врач. «О, удивился блондин. Как вы здесь очутились?» «Совершенно случайно. Просто у меня отпуск, и я здесь отдыхаю. Если не ошибаюсь...» Обратился я к пожилому. «Имею честь видеть коллегу». «Вы правы, доктор Торстен Росс. Я рад, что вы оказались здесь. Вдвоем будет легче работать». «Могу ли поинтересоваться, где вы служите?» «В Упсале, у начальника полиции Ларса Эсберга». Я вынул служебное удостоверение и подал блондину. По его лицу промелькнула любезная улыбка. «Надеюсь, — сказал он, — что господин доктор поможет нам в этом деле. Что за поразительная история убийства в Ломме, в маленькой тихой Ломме? Просто не верится». «Можете на меня рассчитывать, господин...» Тут я намеренно сделал паузу. Он сразу понял. «Магнус Торг, офицер полиции из Лунда. Я назначен следователем по этому делу. Буду очень рад, если моя помощь окажется полезной. К сожалению, мне известно немного. Все выглядит очень таинственно. Давайте войдем в дом». В дверях нас встретила Астрид Бранц. Я представил ей господ из полиции, а им объяснил, что это хозяйка пансионата. Все вместе мы поднялись наверх. Магнус Торг слегка улыбнулся при виде опечатанной двери. «Вижу, господин доктор, вы уже начали следствие». «Я судебный врач, и мне казалось необходимым». «Вы поступили совершенно правильно», — похвалил меня Торг. «Надеюсь, в комнате никто ничего не трогал?» «Абсолютно», — уверил я его. «Я только убедился, что женщина мертва, и попытался установить момент совершения преступления. Тогда это было сделать легче, чем через несколько часов». «Вы правы», — согласился Магнус Торг. «И каким же выводом вы пришли?» — поинтересовался доктор Торстен Росс. «Я осматривал тело ровно в 10:55. Поскольку вчера было очень жарко, я полагаю, что тело должно было остывать от 2 до 3 часов. Процесс отвердения мышц начался еще 1 час позже. Значит, убийство совершено между 5 и 7 часами вечера». «Я согласен с вами», — сказал судебный врач из Лунда. Госпожа Бранц подала офицеру ключ от комнаты. Тот вставил его в скважину и повернул. «Теперь вечером...» Я по возможности подробно описал весь ход событий до того момента, когда офицер полиции собственноручно сорвал печать с двери и вошел в комнату Марии Янсен, чтобы официально начать следствие по делу об убийстве. Надеюсь, эти заметки помогут молодому офицеру больше, чем допросы жильцов пансионата. Их показания не могут охватить всех событий того трагического дня, поскольку каждый из них участвовал в этих событиях только частично. Кроме того, они не способны так профессионально мыслить, как судебный врач. Тем более, что впервые столкнувшись с преступлением, не сумели сохранить спокойствие, столь необходимого объективному свидетелю.